Вести из Парижа. Однажды, вернувшись с дневного представления, мы увидели у крыльца гостиницы ветхий почтовый дилижанс. Из его облупившегося кузова высаживались французские актеры. Не отряхнув пыль с помятых платьев, свалив на крыльцо, как попало, свои сундучки, узлы, гирлянды бумажных цветов и клетки с попугаями, они обступили хозяина и громко требовали ужина. «Мне полярку с белым вином!» — вопил безбровый тенор в голубой шляпе. Охрипший бас, связанным шарфом на шее, заказывал яичницу. Молоденькая актриса визгливо требовала жареную колбасу, да пожирнее, да поскорее! — кричали все. «Розали! Какая встреча!» — воскликнула толстая актриса в зеленом капоре, бросаясь на шею Розали. «Откуда вы, мадам Клодина?» — спросил мэтр Миньяр. «Мы бежали из Парижа!» — схлипнула она, тяжело опускаясь на табурет. «О, что творится в Париже!» «Что же там творится?» — оживился мэтр Миньяр. «Ужас! Ужас! Я не нахожу слов! Люсьен, Филидор, идите сюда! Познакомьтесь, мой старый друг, мэтр Миньяр! Расскажите ему про Париж!» Тенор и бас пожали руку мэтра и стали наперебой рассказывать, пока служанка, звеня посудой, накрывала стол. «В Париже голод, народ бунтует, толпы оборванцев бродят по улицам и горланят дерзкие песни про королеву», — говорил тенор. «На площади Дофина они жгли чучело министров и графини Полиньяк», — хрипел бас, таращи белки, а тенор перебивал его. «Это пустяки, вот в предместье Сан-Антуан было дело. Там голодные рабочие потребовали хлеба у фабрикантов. Ровельон, вы знаете, у него фабрика обоев, сказал им: белый хлеб не для вас, довольно с вас чечевицы. И подумайте, озверелая толпа разнесла по щепочкам дом Ровельона. Они разбивали зеркала и выбрасывали из окон его прекрасную мебель. Король приказал войскам стрелять в толпу. 200 рабочих было убито, бунтари носили их тела по улицам и призывали парижан отомстить королю», — снова вмешался бас. «Они ненавидят нашу прекрасную королеву», — простонала молоденькая актриса. Мадам Клодина горестно подняла начерченные брови. «О, Париж теперь невеселый город!» Тут подали ужин. Актеры бросились к столу. Застучали ножи, заработали челюсти, зачавкали губы. Мэтр, присев на подоконник, жадно читал привезенную актерами газету. Розали наклонилась над его плечом. — Нет! — воскликнул мэтр, отбрасывая газету. — Долг каждого француза — быть сейчас в Париже и помогать народу в борьбе за его права. «Мы едем в Париж!» Розали радостно засмеялась. Мы с Паскуале подпрыгнули. «Не будьте безумцем, мэтр Миньяр», — сказала мадам Клодина, набивая рот пирогом. «В Париже голод, по всей Франции голод. Мы не смогли купить ни кусочка хлеба за 7 дней дороги. Мы видели умерших с голода людей, мертвецы валяются на деревенских улицах», — подхватила молоденькая актриса, утирая жирные от колбасы губы. Мэтр выпрямился, и голос его стал звонким, как медь. — Мадам, я потерял правую ногу, сражаясь в Америке за свободу чужого народа. Я не боюсь смерти. Я пойду к герою освободительной войны Лафайету и скажу ему: «Генерал, пора повернуть оружие против тех, кто душит свободу Франции, кто расстреливает французский народ». И генерал послушает своего старого солдата. — Да замолчите вы, сумасшедший! — закричал бас. — Вас только не хватало в Париже. Какое дело артисту до политики? Артист развлекает сытых, веселых людей, — вопил тенор. Мрачные бунтовщики Парижа рады все театры закрыть. И если бы не двор, довольно, мсье, — загремел мэтр Миньяр, — довольно артистам потешать жирных придворных обезьян. У артиста есть лучшие цели. Стыдно вам, убежавшим из Парижа, чтобы набивать здесь свои желудки. И мэтр Миньяр гордо вышел из комнаты. Актеры недовольно ворчали ему вслед. — Мэтр Миньяр, я ваш старый друг, и поэтому не обиделась на вас, — говорила толстая мадам Клодина, сидя в комнате Розали. — Как сейчас, помню я тот день, когда вы привели ко мне малютку Розали, чтобы я выучила ее танцевать. Вот уже 7 лет прошло с тех пор, — толстуха всхлипнула. — Как друг, я говорю вам, отпустите Розали с нами в Италию. Там люди живут спокойно, там всего вдоволь, там богатые дворяне покровительствуют театру. Розали сделает блестящую карьеру. Мэтр Миньяр ходил по комнате, стуча своей деревяшкой. Он хмурил брови и, заложив руки за спину, хрустел пальцами. Потом он остановился, глядя в окно. — Розали! Свободна, мадам! Пускай она едет куда хочет. Когда я вернулся из Америки, где мы дрались за свободу молодой республики, я нашел моего брата в тюрьме, а его малютку-дочь в приюте королевы. Там ее били, морили голодом и заставляли плести кружева для придворных модниц по 16 часов в день. Я взял Розали из приюта и сделал ее свободной артисткой. Я не отниму у нее свободы, которую сам ей дал. — Ты, конечно, поедешь с нами, малютка, — спросила мадам Клодина, обняв Розали. Розали расхохоталась. — Конечно, не поеду, мадам. Я пойду с дядей в Париж. Мэтр Миньяр все еще смотрел в окно. Плечи его вздрагивали, и я не знал, плачет он или смеется.